Всем добра и света, люди. Марусев, читавший что-то на листочках сценария, заметно вздрогнул, вскинул взгляд. «Мать!» — внятно произнес он. «Кулебякин, опять ты здесь? Сейчас дождь пойдет, или вьюга как зверь завоет, и заплачет, как дитя?» В студии захихикали. «Нет, нет», — замахал руками Кулебякин. «Я к Деброву на съемки. Просто заглянул, всем доброго здравия пожелать». «Пожелал, конечно, теперь свободен. Иду, иду. Всем добра, люди, всем добра». И выкатился так же, как вкатился. «Господи!» — просвистел сквозь зубы Марусев. «Вот ведь черти носит. Стоп, минутную готовность отменяем, Вика». «Да», — подскочил ассистент. «Что за чушь тут в сценарии? Посмотри-ка». Они вдвоем стали разбираться в исписанных бумажках, а меня разобрало любопытство. «Извините», — обратился я к соседу, — «а этот самый Кулебякин, кто он таков? Вы знаете?» Тому любое внимание со стороны, всякий вопрос были как маслом по сердцу. «Ну, Кулебякина каждый знает». «Хм, я не каждый, не знаю. А вы, наверное, тут в первый раз?» «Думаю, что и в последний», — усмехнулся я. «Почему?» — искреннее удивление в лице и голосе. «Увидел Париж, можно и помирать». «В смысле?» «Да неважно», — улыбнулся я. «Так что Кулебякин, ну, это целая история. Я узнал, что сей странный персонаж — своего рода легенда Останкино. По словам собеседника, в детстве каким-то образом мальчик Ваня Кулебякин снялся в эпизоде знаменитого фильма «Тени исчезают в полдень» и заболел кинематографом. Мечтал и мечтал сниматься в кино, но не срослось, бог весть почему. Тогда он, уже в перестроечные и постперестроечные годы, тоже неведомым путем проник на телевидение, резко переквалифицировавшись. Теперь он позиционировал себя как экстрасенс и колдун, причем со специализацией управления погодой. Якобы может разгонять облака, вызывать дожди, метели. Однажды снялся в какой-то из программ Дмитрия Деброва и с тех пор шатается по коридорам телецентра, причем относится к нему здесь как к безвредному домовому. Типа, ну раз уж есть, пусть будет. Шарлатан, конечно. Деброва совсем достал до печенок, но как-то привыкли к нему все. Можно сказать, вроде талисмана. Валентина увлекся, готов был говорить и говорить, но тут, слава богу, Марусев с Викой разобрались в своих записях. «Все, начинаем», — воскликнул ведущий. «Кто у нас на очереди?» «Пожарные и скорая помощь», — произнес голос пространства. «Приступаем. Массовка, внимание». «Тихо», — прервал я балабола, и тот заткнулся. Запись разнеслась сверху. «Здравствуйте, дорогие зрители», — заголосил ведущий, и вторая передача покатилась по колее. Здесь участвовали уже вполне взрослые люди благородных профессий, как определил Марусев, наши спасители, сотрудники каких-то из множества пожарных команд и станций скорой. Неожиданно смотреть состязание взрослых оказалось в чем-то потешнее, чем детей. Вот как пожарные могли передать друг другу слово вдохновения, да так, что получилось у них облегчение. Студия взорвалась хохотом, и сам Марусев не удержался от улыбки, сделав рукой жест, который можно было перевести как «ничего, потом вырежем». Между прочим, эскулапы вдохновение превратили в пафос. ГМ, какая-то логика в том есть, что да, то да, но все же ход мысли причудливый, с моей, по крайней мере, точки зрения. Ну и, собственно, ничего больше интересного, занятного на последующих съемках не было. К концу четвертой передачи заметно подустала массовка. Все-таки несколько часов на жестких сиденьях, в жарком свете софитов, задницы сплющились, лица осунулись. Я прямо увидел это по лицу все того же соседушки моего. Он еще и взялся потихоньку ныть. «Вот черт, так и опоздаешь. Я еще подрядился сегодня. Хотел на сам себе режиссер и на тему успеть. Теперь не знаю, успею ли». Вечно у Марусева так. Меня, признаться, так и подмывало спросить: «А какой тебе от этого профит?» Но не спросил, конечно, в конце концов, какое мне до этого дело. Программы «Сам себе режиссер», ведущий Алексей Лысенков, и тема Юлии Гусман были страшно популярны, хотя по содержанию и целевой аудитории были разнесены как Северный полюс и Южный. Но, выходит, массовка там одна и та же. Да и что удивительного, носится из студии в студию. «Стоп!» – наконец-то выкрикнул Марусев по завершении четвертой съемки. «Снято! Массовка, всем спасибо! Можете идти! Осторожнее там, не свалитесь! Только этого мне не хватало!» Зал сразу наполнился топотом, гомоном, пересмешками. Я увидел, как Инна что-то напористо, даже ожесточенно вталдычивает Семену, а тот, как всегда, в распрекрасном настроении. Ирина мельком оглянулась на меня, но промолчала, а Вадим мне показался сдержанно недовольным. «Как тебе?» – спросил я. «Да ну», – отмахнулся он, – «хрень». «Ну что ж, сходил, посмотрел, и на том спасибо. Какой-никакой жизненный опыт. Из всего надо постараться сделать выводы». Я про выводы спрашивать не стал. «Ну что, на выход?» – прогремел Семен, сияя. «Девушки, как вам это шоу?» Что ему ответили и Растаний, мне было неинтересно. Я вновь вернулся мыслью к главному. «Да, приеду в общагу, еще надо будет обдумать тему». Собственно, я уже начал думать. Шел по сумеречному коридору, куда приоткрытые двери студии изредка бросали яркие снопы света, и увидел, как одна из таких дверей вдруг открылась. Вышли оттуда две женщины, оживленно беседуя. Одна, невысокая, абсолютно никакая. Другая повыше, статная, мягко-вальяжная в движениях блондинка. «Шура», — говорила она льющимся, певучим голосом этой мышки, «ты пойми, зрителя нужно поймать, удержать и не отпускать». «Да это понятно, Лилия Кирилловна», — пискляво отвечала Шура. «Меня другое волнует. ГМ, Лилия Кирилловна, значит, вот бывают женщины, овеянные аурой даже не сексапильности, нет, к ним это слово не подходит, хотя они, безусловно, красивы, как минимум, миловидны, и фигуры у них женственные, эротичные, со всеми полагающимися выпуклостями и округлостями, но это не главное, в них есть нечто тоньше, изящнее, таинственнее, что ли, шарм, очарование, как будто они вестницы неведомого, волшебного мира, о чем и сами могут не догадываться. Вот это я почуял в Лилии Кирилловне, возникшей ниоткуда, исчезнувшей в никуда. Странно устроена жизнь. Зачем мне эта встреча? Я понимал, что ответа не будет. Но вопрос был. С этим вопросом я и вышел в ветреный прохладный вечер из телецентра. Остановился у крыльца, мои спутники почему-то задержались, даже не знаю почему. А мне вот в самый раз был одному в сумерках. «Юрий», женский голос сзади. Я резко обернулся. Как-то странно улыбаясь, ко мне шла Инна. Глава 16. Авторы старинных романов наверняка бы написали так. Она приближалась к нему с обольстительно порочной улыбкой на красивом лице. И, наверняка были бы правы. Во всяком случае, недалеки от истины. Лицо у Инны красивое. Ну, чего уж там. Да, красивое. Улыбка обольстительно порочная. Это, конечно, вопрос посложнее. Смотря как взглянуть, я взглянул так, что увидел именно такую улыбку, и вмиг выстроил тактику действий, примерно предполагая дальнейшие действия оппонента, скажем так. «Здравствуйте», — зачем-то сказала Инна, усиливая градус обольстительности в облике. Это у нее, надо признать, получалось отменно. Даже остановилась она не просто так, а в самой грациозной позе. Правая нога опорная, а левая декоративная, немного вперед, так, чтобы полы светлого пальто слегка распахнулись, демонстрируя окружающим стройность и ровную округлость этой самой ножки. Тоже красивой, и тут не оспоришь. «Здоровались вроде бы», — кратко усмехнулся я. «Еще раз не помешает», — она тоже улыбнулась, обнажив белоснежные зубки жемчужины. «Эффектная особа, черт возьми, куда ни глянь, насчет не помешает, и не поспоришь ведь». Поэтому я коротко кивнул, соглашаясь. Возникла пауза. Инна смотрела на меня все с той же улыбкой и легким прищуром, как бы без слов давая понять, что ей от меня надо. Я сделал вид совершенно невозмутимый, типа я в танке. «Если что надо, говори, а я послушаю». Пауза, пожалуй, подзатянулась. Ощутив это, Инна произнесла: «Вы знаете, с легкой оттяжкой, я хотела с вами поговорить. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. У вас ведь специальность управления персоналом, мне Семен говорил». Она заговорила быстро и оглянулась, сообразив, что тянуть нечего. «Сейчас выйдут ребята». Но пока их видно не было, речь еще участилась. «Я это к чему? Мне, знаете, тоже хотелось бы. Я еще учусь, пятый курс, но хотелось бы приобрести дополнительные навыки. Именно в теме. Вот в этой самой уметь управлять, руководить. Короче, можно к вам обратиться, как бы вроде репетитора. Оплата по договоренности. Решим». Теперь она сделала маленькую паузу. «По-моему, ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы продолжить. Можем заниматься у меня дома, с комфортом. Условия отличные. Чай, кофе, без проблем». Естественно, я уловил иносказание в этом тексте. Да и продолжала эта фифа смотреть на меня с намекающим прищуром. Без всякой улыбки, но предельно вежливо я ответил: «Инна, послушайте, если в вашем предложении кроются скрытые смыслы, то давайте сразу от них откажемся. Я своих друзей не обманываю и не предаю. Во всех смыслах. Это мой железный принцип. Я хотел сказать «краеугольный камень», но решил, что собеседница может этого не понять. Речь у нее была не сказать, что безграмотная, но топорная, клишированная. Она выдавала человека, нахватавшегося по верхам неких шаблонов образованности и коммуникабельности, при этом реальными знаниями не обладающего. Уж мой-то опыт научил распознавать такие вещи. Железный принцип. Надеюсь, я высказался ясно. А что касается репетиторства в прямом смысле, то вынужден вас огорчить. Не располагаю временем. Весьма занят. Весьма. Лицо молодой женщины словно бы отвердело. Всю игривость как ветром сдуло. Я подумал, что пышно-старорежимное наречие «весьма» она могла бы принять за насмешку, да ведь слово не воробей. «Да нет, Юрий», — заговорила она медленно, явно подбирая слова, — «нашла. Мне кажется, вы видите то, чего нет, черную кошку в темной комнате». Аж просияла, настолько это показалось ей находчивым. «Но я-то в словесном фехтовании был совсем не промах, куда ей со мной тягаться?» «Да нет, Инна», — произнес я с очевидной пародийностью, — «я вижу то, чего иногда не видят другие, и черная кошка в этой комнате, по-моему, была». «Ну, это по-вашему, начало было она и не закончила, поскольку на крыльцо вывалилась наша компания». Зычный гогот Антоныча, огласивший окрестности, ни с чем было не спутать. «А мы вас потеряли», — прокричал он. «Куда делись, думаем?» «Голова что-то разболелась», — ответила Инна совершенно естественным тоном. «Вышла на свежий воздух, вот, с Юрием поговорили о съемках. Интересно в целом, правда, Юра?» «Согласен», — подыграл я. «Любой жизненный опыт на пользу, так говорит Заратустра», — по-дурацки сострила Таня. «Почти. Наш друг Вадим», — я кивнул на Гранцева. «Это его слова. При условии, что человек умный», — буркнул тот. «А дураку любой опыт, что горох об стену». Философская дискуссия развития не получила. Ехали практически молча, перекидываясь чем-то незначащим. На Таганке Семен с Инной вышли, а мы уже под покровом вечера доехали до Выхина. Вадим и девушки направились в общагу, а я решил подзакупиться продуктами. Но окликнул Ирину. «Ира, слушай, монографию ту я прочел. Тебе нужна? Занести?» Она мигом сообразила, что к чему. «Ой, если не трудно. Конечно, нужно. Тогда минут через 20 зайду». «Хорошо». И я отправился в краткий проход по ларькам под музыкальный аккомпанемент, который звучал здесь, наверное, до полуночи. В данном случае голосила не очень свежая итальянка Сабрина Салерно, или просто Сабрина, правда, на английском языке. «Бойс, бойс, бойс», когда-то немыслимый хит при крайней скудости содержания. Приобретя продукты, я двинул домой и, проходя мимо газетного ларька, увидел, что Катя, завершая трудовой день, собирает непроданный товар. «Катерина, вечер в душу». Я переиначил известный мем. Девушка так и расцвела. «Ой, привет, ты домой?» «В общем, да, хотя кое-какие дела есть». «Хотела зайти?» Она немного засмущалась. «Да, наверное, если можно». «А что, наверное, разве когда-нибудь было нельзя?» «Кто на всю ночь рвался?» Я подмигнул с юморком. Катя засмущалась сильнее, но это, понятно, была дань этикету. После недолгого разговора выяснилось, что желание погостевать всю ночь только усилилось. «Не вижу препятствий», — весомо заявил я, — «но одно условие. Приходи попозже, часов в 10:30. Мне поработать надо». По лицу Кати я заметил, что ей для этого нужно будет потолковать с сестрой. У той вроде бы принципиальных возражений не имеется, но какие-то воспитательные моменты будут, куда же без них, типа «смотри, осторожнее, не принеси, в подоле пузо полезет, как на дрожжах, что делать станем». Подобных наставлений не избежать. Я, кстати, не лукавил. После неизбежного разговора с Ириной намеревался потрудиться. Вторую главу надо завершать, а там работы непочатый край. Начать докончить. Все, конечно, за вечер не успею, но страницы 2-3 должен накатать. Завтра надо к шефу, надеюсь, он выздоровел. С такими мыслями я вошел в вестибюль первого этажа, двинул к лифтам, но тут меня тормознул шапочно знакомый пожилой вахтер дядя Коля. С ним мы здоровались, иногда перекидывались пустяковыми фразами о жизни, о погоде. А тут он вдруг вскочил, замахал руками. «Юра, Юра, погоди, тебе письмо». Я удивился. «Какое письмо?» «Ну, записка. Зайди ко мне». В простецком усатом лице дяди Коли вдруг выразилась глубокая загадочность. Я зашел в застекленную будку. Дядя Коля взял четверо сложенный тетрадный листок, и загадочность перетекла в торжественный пиетет. «Слушай, ты у нас герой, оказывается». Тут я смекнул, в чем дело. Так оно и оказалось. Заходил Андрей, представился по всей форме, старший лейтенант Гринев, угрозыск, и сказал, что аспиранту Гаузимину за помощь в задержании опасного преступника собираются вручить почетную грамоту, и попросил передать записку. Так и сказал, опасного, так и сказал, а что, нет, ну почему нет, и я поведал дяде Коле все как было, как мне удалось перехватить гопника, без утайки и прикрас. Ну, Юра, протянул вахтер, а как же не опасный, я-то знаю, такая шпана хуже всего, вор-форточник, домушник, карманник на мокруху не пойдет, потому как мозги есть, а это шваль, чего там говорить, дядя Коля понизил голос. Я же сам-то по молодости 2 года по хулиганке оттянул. Статья 206. Не буду врать, что ни за что. Было за что. Хотя, если уж совсем по правде, там состава на год было. Но злостное привинтили. Хотя злостным там и не пахло. А, чего там, дело прошлое. Ну, отсидел, вышел и как бабушка отшептала. Ну да ладно, я чего говорю, такие отморозки-то, самые твари есть. Ему пером ткнуть, как наземь харкнуть. Оно, конечно... Самому-то жизни отмерено лет 30, а потом по пьяни либо в луже утонул, либо кирпичом по башке такой же придурок. Да ведь он-то о том не думает, да вовсе ни о чем не думает. А где срок-то тянул, дядя Коля? А недалеко, под Горьким. Ну, теперь Нижний Новгород, что ли, провались оно. Ельцин там, Гайдар всякое говно придумывают. Свердловск сейчас как называется, Екатеринбург. Тьфу, блть, а Краснодар, Краснодар, да так и есть Краснодар, ну хоть это слава богу. Ладно, Юр, у меня служба, а ты молодец, грамоту получишь, покажи, обещаю. И я поднялся к себе. Волкова почему-то не было, несмотря на поздний час. Я наскоро ополоснул руки и лицо, развернул записку Гринева. Там карандашом было размашисто и не слишком с запятыми написано так: «Юрий, загляни ко мне, чем быстрее, тем лучше». Лучше после обеда. Я заживал пару бутербродов под аккомпанемент Балтики 1, обдумывая написанное, хотя чего тут думать. Сказано зайти побыстрее, значит, надо завтра постараться зайти. Стало быть, завтра, сказал я вслух, чувствуя, что чуть-чуть захмелел, зато голод утолил, и двинул к Ирине. Она, конечно, меня ждала, даже чай приготовила с домашним печеньем и вареньем, отчего я не отказался. Сели за стол, и я решил не тянуть с разговором. «Ирина», — произнес с почти официальным оттенком, — «у меня чувство, что ты хотела потолковать со мной о чем-то серьезном». «Не ошибся?» Аспирантка слегка насупилась. «Да», — промямлила она, — «честно говоря, тема трудная». Говорила она это, стесняясь и смущаясь, а я испытал облегчение. Проблема не во мне, а в ней, в Ирине. Она долго еще мялась, ежилась. Пришлось подбадривать ее наводящими вопросами, и в результате выяснилось следующее. Во время поездки домой, в Тулу, она случайно встретила молодого человека, в которого была влюблена в школе. Собственно, это была ее первая любовь. Самая та, классическая, многократно воспетая мировой литературой. «Понимаешь», — вздохнула она, — «вот сейчас я смотрю и вижу, что это точь-в-точь как Татьяна. Господи, как же она, Ларина, да». С Евгением Онегиным. Видно, сюжет один и тот же, во все времена. Это точно, я прихлебнул чаю. 16-летняя девятиклассница Ирина насмерть влюбилась в парня годом старше, выпускника. Подойти не смела, издалека смотрела влюбленным взором. Но однажды все-таки набралась храбрости, написала записочку, в которой приглашала на свидание. Пока писала, пульс взлетел до небес, а уж когда передала... Попросила случайную первоклассницу передать записку вон тому мальчику, видишь, передала, а сама шмыгнула на школьную лестницу и пустилась вверх со всех ног. Тогда сердце чуть не выпрыгнуло из груди, но в назначенный в записке час пошла в назначенное место, обмирая от тихого ужаса. А когда увидела его, тут чуть инфаркт не случился. Самое интересное, оживилась Ирина, я не помню, как подошла к нему, или он ко мне, вот не помню, и все, хоть ты тресни. Выгорел кусок памяти. «Такое бывает», — усмехнулся я. «Я слишком хорошо знал, как такое бывает на войне». Тем не менее Онегин повел себя очень благородно. Он прогулялся под ручку со скрюченной от сложных переживаний юной девой. Говорил, что ему очень приятно внимание такой симпатичной особы. Но при всем этом он сейчас не может отвлекаться от учебы. Ему надо поступать в институт. И в целом не отказал, щадя девичье самолюбие, но предложил подождать, разумно рассуждая, что со временем первая любовь рассосется без следа. «Рассосалась?» – с легкой иронией спросил я. Ирина вяло как-то пожала плечами. «Да вроде бы и да. В самом деле, да, прошло время, потом мне надо было поступать, потом институт, учеба, тут тебе и развал союза. Да, правда, забылась. Потом я, кстати, замуж вышла. Я тебе говорила, что замужем была. Нет, да я и не спрашивал. Какая разница?» «Действительно», задумчиво сказала она, «какая разница? Муж у меня был полное ничтожество. Просто феномен какой-то. Такое пустое место раз на миллион встречается. Слава богу, что детей не было. Ну ты даешь, мать», искренне удивился я. «Зачем же тогда замуж выходила?» «Дура потому что», ответила она честно. «Бабы вообще дуры, хоть самые ученые. Вот стану я кандидатом наук, а потом и доктором, чем черт не шутит». И она горько вздохнула. Из дальнейшего рассказа я узнал, что совершенно внезапно на Тульской улице она встретила его. Он тоже сильно повзрослел, погрустнел, жизнь потрепала. Тем не менее, оба ужасно обрадовались. «Ты знаешь, так все всколыхнулось в душе, что давным-давно кануло в лету, что казалось навсегда уже забытым. Я это и объяснить не смогу. Прямо ожило. Он тоже разведенный, только сын есть. Естественно, кончилось тем, что пошли к нему домой». Тут Ирина заморгала глазками, носом захлюпала. «Ты извини», — извинялась она за содеянное. «Пошли к нему, предварительно купив шампанское, выпили, окривили, само собой, голова закружилась. Ну и, сам понимаешь, пьяная баба сама себе не хозяйка, раскисла, расщепирила все на свете, дура». «Понимаю», — спокойно сказал я, — «ты не переживай, и потом, это не все на свете, то, что ты расщепирила, есть на свете многое кроме этого». Она как будто пропустила мой тонкий юмор мимо ушей, высморкалась в платочек, в глазах стояли слезы. «Я сама не знаю, что со мной, Юра, вот честно, как мужчина он тебе в подметке не годится, даже говорить нечего, но он, ну понимаешь, это объяснить трудно, как будто прошлое ожило, вернулось. Я когда с ним общаюсь, это какая-то машина времени, мне кажется, что время по-другому течет, как будто волшебство, что ли. Эх, Ира, Ира, знала бы, какое волшебство со мной время сотворило, вот это уж машина времени, так машина времени. Тебе такое и не снилось, но я тебя понимаю, и мозги мне выносить ты, конечно, будешь, и мне придется данную тему решать». «Решим». Сделав такой вердикт, я отставил пустую чашку. «Ладно, Ирин, время позднее, мне еще поработать надо, трагедии тут нет, Софокла с Шекспиром и прочих Теннесси Уильямсов, это жизнь, естественный процесс, так что не загружайся сильно». Она покивала, но как-то отстраненно, словно не очень меня слушая, а все-таки погруженная в свой запутанный внутренний мир. На том и распрощались. Я шел, думая о предстоящем. Ира, сама того не желая, сдвинула во мне массив мыслей, связанных со временем, с его нелегкими причудами. Но думал я только об одном. Я должен успеть, должен успеть. С моей сестрой ничего не должно случиться. Придя домой, я сразу сел за главу, включился в работу. Писал не отрываясь. Пришел Петя, крикнул мне привет. Через дверь, я, ему, тоже не оторвавшись от текста, поглядывал на часы. 10:30, 10, 10:45, половина. В 10:33 в дверь аккуратно постучали. «Привет», — улыбаясь, сказала Катя. «Привет», — ответно улыбнулся я. Проснулся я посреди ночной тишины, условной, конечно. Москва не молчит никогда, шум проспекта и железной дороги приглушенно, но долетал сюда. Оглянуть на часы я не мог, потому что обеими руками обнимал прильнувшую ко мне девушку, такую теплую, такую нежную, и так не хотелось ее тревожить. Потревожилась сама, сонно вздохнула, пошевелилась, потерлась щечкой о мою щеку, наградила меня ласковым поцелуем. Конечно, я так просто это не оставил, и через 5 секунд мы самозабвенно целовались, а еще через 30 минут Катя, крепко обхватив меня, раздвинула ножки. Она убежала 8:00 утра, на прощание опять-таки не забыв поцеловать, и я еще с 30 минут плавал между сном и бодрствованием, пока, наконец, не вскочил решительно и не взялся за недоделанное вчера. Работал рьяно, время мчалось, мысль развивалась, хотелось схватить, втолкнуть в текст и то, и это. Завтракал в попыхах, сознавая вредность этого занятия, и где-то к 1:30 побежал на кафедру. Увы, облом, шеф был еще на больничном. Сказали, в понедельник должен быть, а сегодня пятница. Пятница, 13-е, черт побери. Я, конечно, в эту дурацкую нумерологию не верю, но вот вцепилась мысль и не отпустила, пока я спешил к Гриневу. Дежурному старшине я предъявил удостоверение внештатника. Я позвоню, сухо сказал он и действительно позвонил. Андрей Саныч, тут к вам ваш, апрель. Да, есть, проходите, это мне. Я поднялся, стукнул в дверь для приличия, вошел. Гринев был один, что-то писал в потрепанном блокноте. Проходи, садись. Прошел, сел. Минуту погоди. И через минуту сунул блокнот в стол, взглянул на меня и улыбнулся. Передал вахтер, конечно. Хорошо, ну а я тебя сейчас постараюсь удивить. Глава 17. Я успел заметить, насколько Старлей доволен. И разговор со мной он начал не как шеф с подшефным, а совершенно на равных, как просто с сослуживцем, а лучше сказать, с единомышленником. Ну что, Юра, произнес он с легкой загадочностью, должен тебя порадовать, у меня не языке закрутилось. Ну должен, так радуй, но я, разумеется, дипломатично промолчал. А Гринев, самую малость потомив меня неизвестностью, раскрыл карты. Твоя информация оказалась исключительно полезной, можно сказать, решающей. Далее последовал рассказ о том, как, получив от меня сведения о неизвестном статуировкой, который, возможно, приятель Катиного зятя, и, возможно, сотрудник охраны Шереметьево-2, старший лейтенант Гринев предпринял ряд оперативных действий. По своим каналам он вышел на списки службы охраны аэропорта. Не поленился сам несколько раз под всякими предлогами сгонять туда, за 39 земель, черт возьми, на противоположную от Выхина сторону Москвы. Не пожалел личного времени, которого у опера угрозыска всегда в обрез. Походил, посмотрел своими глазами. Вычислил, сказал я почти утвердительно. Вычислил, подтвердил он, убедился. Это он, 100%, никаких сомнений. Тут Андрей чуть прервался, но уверен, это одно, внушительно произнес он, а взять другое, и связи вычислить, это главное. Старлей доложил о своих разработках по начальству. Конечно, начальство так и ухватилось за них и, конечно, поставило в известность свое начальство, главк, то есть управление МВД по Москве, Петровка, 38. Там тоже, конечно, вцепились мертвой хваткой, дело резонансное, головоломное и головомойное. А тут реальный след. За разработку взялся МУР. Создана оперативная группа с привлечением сотрудников с земли, то есть из районных отделений. Вас тоже привлекли? Спросил я. Нас, да, Гринев усмехнулся. 3 человек, еще 2 ребят из Долгопрудного. По территориальному принципу. А если ты имеешь в виду меня, то с этого момента давай на ты. Давай, я улыбнулся. Так вот, привлекли нас и аккуратно так дали понять, что если отработаем как надо в группе, то можем ожидать перевод в МУР, а это, сам понимаешь, другой масштаб, другие перспективы. Да ты что, я постарался восхититься. Конечно, это же взлет, космос, можно сказать. Старлей с трудом не выдал удовольствия от моих слов. Да, ну, поживем, увидим. А пока только дел прибавилось. От здешней-то работы никто меня не освобождает. Ты, кстати, по той задаче поработал в общежитии? Ну, о чем мы говорили? Он невольно понизил голос. Конечно, сказал я, но реальных результатов нет, а подозревать? Ну, это не серьезно. Подозревать можно кого угодно, хоть самого себя. Андрей поморщился. Да уж, здесь ты прав. Все это, хрень, честно говоря, от бессилия. Практически, ведь мы не знаем, кого искать. Словесные портреты, да ничего, никаких примет. Мужчина среднего роста в черной куртке, а может, не среднего, а может, не в черной, а, отмахнул рукой. Вот и ищем иголку в стоге сена. Здесь какой-то другой подход нужен. Ну, как в воду глядел. Я ведь с этим другим подходом к нему и шел. Конечно, и в этом случае на меня работал мой необычный статус прогрессора, странника по времени. Работая в спецслужбах, я сталкивался с технологиями поиска маньяков, серийных убийц. Случалось и такое. Да, не мой профиль, тем не менее, соприкасаться с этими делами приходилось. Они дрянные, от них с души воротит, да куда же денешься. И данный опыт я вполне мог применить к текущей ситуации. Слушай, заявил я с подъемом, так я ж примерно с тем к тебе и шел. Есть идея. Он внимательно посмотрел на меня, затем резко вскинул руку, глянул на часы. Излагай. Без слов поняв, что время, ценность, я уложил суть в полминуты. Нужно потолковать с психологами-профессионалами, чтобы они, по эпизодам дела, выявив примерный психологический портрет серийника, обратились к нему, да, именно к нему, по московскому телевидению. Примерно так: мы обращаемся к тебе, неизвестный, мы знаем, что творится в твоей душе, что ты понимаешь, с тобой творится неладное, ты порой ненавидишь себя, тебя угнетают мысли о самоубийстве, но ты не в силах справиться с чудовищными вспышками в себе, казнишь себя за это, мы понимаем, что это не вина твоя, а беда, и мы хотим тебе помочь. Ну, это по существу, сказал я, а какие конкретно тут слова подобрать, они лучше знают психологи. Ну и вот так выступить по телеку, по Москве. Гринев скептически ухмыльнулся. Ты думаешь пробудить в нем совесть, что-то человеческое? Я пожал плечами. А чем черт не шутит? Может и так, хотя я в это не верю. Мой расчет все-таки на другое. То есть, поясни. Я пояснил. И без психолога понятно, что этот неведомый тип, пришибленный нарцисс, в болезненной степени. О себе самом он немерено высокого мнения, которое в реальности никак не подтверждается, ни в карьере, ни в личной жизни, нигде. Попросту он тщеславное ничтожество, при этом формальное образование у него приличное, какой-нибудь достаточно престижный вуз, если он москвич. Не удивлюсь, если и слог у него неплохой, и он ведет тайный дневник, а может, даже, пишет нечто вроде повести о своих мерзостях, при этом пишет скорее от третьего лица, чем от первого, не решается доверить бумаге то, что творится с ним. Тут я почувствовал, что меня унесло совсем в зыбкую психологию. Зато по оживившемуся взгляду Гринева догадался, он поймал, куда я клоню. «Погоди-ка», — промолвил он, — «ты хочешь сказать?» Я хотел сказать, что, увидав и услыхав такое обращение к себе на всю Москву, дешевая честолюбивая натура маньяка должна возликовать. И реакция скорее всего будет такой: от напишет анонимный ответ с какими-нибудь душевными кривляниями, с самолюбованием, а еще вероятнее, затеет игру «поймай меня», то есть в тексте будут какие-то намеки на его личность и местонахождение, типа «а ну-ка догадайтесь, кто я, где я, сыщики-разбойники», криво ухмыльнулся старший лейтенант. «Точно так», подтвердил я, и сказал, что знаменитые убийцы, так и оставшиеся неразгаданными, Джек-потрошитель в Англии и Зодиак в США, играли с полицией в эти игры, писали издевательские письма, ха, но этих уродов так и не нашли. Они не нашли, а мы найдем, возразил я. Гринев промолчал, но по его лицу я видел, что попал в какую-то существенную точку. Хм, почти повторил он, однако с иной интонацией, совсем иной. Видно, что он уже стремительно соображает, комбинирует. Вообще, ты знаешь, в этом что-то есть. Он вновь бросил взгляд на часы. Мне на Петровку надо, проговорил он, явно размышляя, часа через полтора. Там да, пожалуй, потолкую там на эту тему, есть с кем. И встал. Я тоже. Да, сказал опер уже твердо. Это мысль. Вот что, завтра давай увидимся. Сможешь? Без сомнений. Он кивнул. Только не здесь. Тоже незачем тут часто мелькать. Да и суббота завтра, как бы выходной. Как бы Андрей произнес с непередаваемой иронией. Короче, договорились встретиться в 12:30 близ станции Кузьминки, совсем недалеко от офиса московских «Зорь», и распрощались. День был довольно теплый для середины октября, но неровно облачный, ветреный. Дождя вроде бы не предвиделось, но московский климат такой: не предвидится, не предвидится, а потом вдруг как брызнет ни с того, ни с сего. Впрочем, я о том не думал, думал о другом, о своих потенциальных преимуществах в этом мире, которые надо воплощать в действие, ведь я тут некто вроде ясновидящего, и тут меня переключило на своего рода игру, что ли. Я стал вспоминать, а что случилось в октябре 1995 года, ну, после 13 числа, конечно, что там было, на память мне грех жаловаться, жизнь отремонтировала, что незачем помнить, и то помню. Так что там было: партия «Наш дом», Россия, давно канувшая в лету, правительство Черномырдина, мастера афоризмов, его самого долго не могли утвердить, но утвердили, наконец, хотя нет, это позже Виктора Степаныча никак не могли утвердить, во время дефолта 1998 года, а в 95-м он был полноценным премьер-министром. Да, что еще, наш экипаж Ил-76 все в плену у талибов, в Азербайджане, в бакинском метрополитене случилась страшнейшая катастрофа, пожар, сгорели сотни людей. Ад. Но это было где-то в последних числах октября, ну, чеченская война, естественно, терроризм, Стоп, это же как будто тогда и было. Ну да, дата прямо включилась в памяти, как будто кто рубильник повернул. 14-го. Да, конечно, я не помнил, что это суббота, но сама дата четко воскресла, словно того и ждала. 14 октября 1995 года на Красной площади произошел теракт, не имевший никакого отношения к событиям на Кавказе. Какой-то придурок, вроде бы мелкий предприниматель, имя фамилия у меня, конечно, не сохранились, да вряд ли и вообще я это знал, запутался в долгах, кредитах и решил поправить дело радикально. Изготовил муляж взрывного устройства, пришел на Красную площадь, где и ворвался в автобус с туристами, вроде бы детьми, взял в заложники, потрясал муляжом, требовал кучу денег и пути отхода. Естественно, а тему включилась ФСБ. Удивительно, но требуемую сумму ему привезли, и вроде бы даже не фальшивками. А вот с путями отхода вышла труба, и навсегда. Пока потрясенный террорист разглядывал бумажки, в восторге сознавая, что жизнь наконец-то удалась, эта самая жизнь и кинула подляну, в лице спецназа. Мудак, понятное дело, утратил бдительность, вот тут его и грохнули, ювелирно. Ни один человек не пострадал. Память моя работала настолько неплохо, что восстановила фотографию в газете. Выволоченный из автобуса труп горе захватчика на брусчатке, на фоне кремлевской стены и Спасской башни, почему-то без обуви, в белых носках с грязными подошвами. Поиграл в мужские игры. Еще вспомнилось, что мы тогда в общаге острили. Дескать, мужик минуты полторы побыл миллиардером, новым русским. Ну, тоже достижение. Под эти воспоминания я вышел на Рязанский проспект. Подумал и решил заглянуть в Зори. Там работенка в любой час должна найтись, а подкалымить не мешает. Каблук, правда, остался возле общаги, но если что, смотаюсь туда-сюда. Загляну-ка на фирму. Проехал одну остановку на метро до Кузьминок и вскоре был на месте. Только зашел в длинный коридор, как наткнулся на суетливого Глушка. Он не то, чтобы обрадовался мне. Нет, это слово не передаст взрыв его восторгов. Юра, господи, Юра, ты откуда? Странный вопрос. Да, да, да, это от эмоций. Ты нам прямо как явление свыше. Я такой, шутливо подтвердил я. Что стряслось? Ао, идем, расскажу. Вип-персона изволила обратиться к нам. Солнце снизошло на землю, как в поэме Маяковского. Я попросил босса изъясняться не столь велеречиво, и узнал следующее. В фирму с очень солидным заказом на стройматериалы обратилась супруга крупного дельца, что называется, с подтекстом. Таких субъектов завуалированно называют авторитетный бизнесмен, намекая на то, что под совершенно благообразной и даже импозантной личиной успешного предпринимателя скрывается принадлежность к криминальному миру, либо впрямую, либо опосредованно. Вот именно такой, горячо втолковывал мне Роман Владленович уже в кабинете, тет-а-тет, фамилия его Одинцов, Павел Евгеньевич Одинцов, сфера деятельности, нефтянка, в основном, конкретно сказать трудно, он какой-то крупный акционер там, сям, в нашей Копотне у него пакет акций, на заводе в Киришах под Питером, еще где-то, в каких-то банках, что ли, знаешь, так как-то размыто, мутно, как бы он и везде, и нигде, но бабло, конечно, откачивает как насос пожарный, ну и главное, упорные слухи о связи Ходенцова с криминалом, дескать, его функция, легализовать грязные деньги, получаемые рэкетом, проституцией, крышеванием и тому подобными делами, отмывать на жаргоне. Якобы он умеет это делать виртуозно, абсолютно правомочно, используя дыры в текущем законодательстве. Он не единственный такой, но один из ведущих, в пятерку входит. И разумеется, никакого официального основания эти слухи не имеют, ни малейшего. На фасаде это почтенный респектабельный бизнесмен, и даже меценат, понимаешь, усвоил. А звонила его супруга, да, тоже дамочка вся из себя, у них новый дом в Митино. В коттеджном поселке, это по Волоколамке, охрана там, забор, все такое, скромное обаяние буржуазии. Так вот, эта мадам позвонила, заказала дорогие отделочные материалы, паркет из ценных пород древесины, мраморную плитку, еще кое-что в том же духе, попросила доставить срочно. Перед ней, конечно, растеклись елеем, да-да, разумеется, в течение дня будет, все будет, и так далее. И я подумал, эх, Юру бы на доставку. Солидного экспедитора, у которого образование, язык подвешен, самое благоприятное впечатление, и тут ты, ну прямо счастливый случай, Lucky Strike. Слушайте, Роман Владленович, я не возражаю никоим образом, надо отвезу, Правда, у меня москвич в общаге, но слетаю. Нет-нет, брат, москвич твой, извини, не годится. Худой гардероб. У нас газель новенькая, неделю как купили. Блеск. На базе и стоит. Водилы еще нет. Ну вот ты и изгоняешь. Мы, солидная фирма. Когда с солидными клиентами. Да и товару эта фуфера набрала в аккурат тонну с лишним. Как раз, да. Паспорт, права с собой, всегда. Вот видно же разумного человека. Эх, Юра, все бы у меня такие были, как ты. А то вон, Сереге Панкову разве что втолкуешь. Пенек с глазами, одно слово, только моргать умеет. Ладно, давай, доверенность оформим. Сейчас же на базу рванем, загрузимся и вперед. Давай паспорт. Я вообще-то хотел спросить Глушка о другом, но он завертелся таким смерчем, что не до вопросов. Схватил мои паспорт и права, убежал, минут через 10 вернулся с распечатанной цветной бумагой, доверенность. Держи. Ну, погнали, только по хозяйству распоряжусь. Он пометался по кабинетам подчиненных, поорал там что-то, выскочил, наконец, понеслись, сели в Вектру, поехали. Роман Владленович, и без того с уклоном в сторону холерика, за рулем становился просто бесом, ругал всех участников дорожного движения подряд, водителей, пешеходов, велосипедистов. Все у него были уроды, козлы и пидорасы, и еще как-то иначе. Ну вот куда, а, ну вот куда этот калека лезет, кастрат, блин, евнух из гарема. Под непрестанное сквернословие мы докатили до базы, подъехали к ангару. И верно, рядом стояла новенькая тентованная газель с кабиной темно-синего цвета, индиго. Видал, похвастал шеф, красота, Петрович, гаркнул он в окно Вектры, давай загружаться, Алексей Петрович. Выйдя из склада, порадовал босса своим обычным. Грузчиков нету. Пятница, после обеда. Уикенд начинается. Но Глушка поднял такой неистовый крик, что работяги появились мигом, словно из-под земли возникли. Пока они заполняли товаром грузовик, я улучил момент. Роман Владленович, я что хотел спросить. А вы уверены, что я на эту дамочку произведу впечатление? 100%. 100%. Она ведь тебе не куриная жопа какая-то, редактор на телевидении, интеллектуал. Ничего себе, удивился я, вмиг вспомнив вчерашний визит в Останкино. А как зовут? Зовут, сейчас, возьми бумажку, тут и адрес заодно. Вот, Лилия Кирилловна, фамилия почему-то другая, Челяднина, держи. Мать, я машинально взял бумагу. Вот и думай после этого о случайностях в нашей жизни. 5 секунд в коридоре телецентра. Зачем-то это кому-то надо, каким силам? Конечно, я не подал ни малейшего вида, в лице не изменился. Но про себя, конечно, переваривал удивительный факт. Готово, доложил бригадир грузчиков. Так, ну давай, засуетился босс. Ключи, документы, ну и гонорар твой. На, я сел за руль газели. В новенькой кабине искусственно, но приятно пахло дермантином и ковролином. Я сунул доверенность, накладные и бумагу с адресом в бардачок, а деньги в нагрудный карман. Ты сейчас сразу на кольцевую, и до Волоколамки жми, пока час пик не наступил, напутствовал Глушка. Не пуха, к черту, кивнул я и поехал. Повернул в сторону МКАД. Нет, все-таки 1000 раз был прав Михаил Афанасьевич. Как причудливо тасуется колода. Глава 18. Кольцевая дорога была еще относительно свободна, хотя близость часа пик чувствовалась. Поток по Волгоградке густел прямо с каждой минутой. Тем не менее, я нормально выскочил на МКАД, помчался по внешней дуге против часовой стрелки. Рязанку, Владимирку, то бишь, шоссе энтузиастов, пролетел лихо, но уже перед Щелковским пошло потуже. Еще не совсем пробка, но уже движение в колонне, скажем так, катили со скоростью 40-50 км в час. Ни на миг не теряя контроля над обстановкой, я пустился в размышления. Логика моя была такова: если уж мироздание, черт возьми, зачем-то столь упорно знакомило меня с Лилией Кирилловной, значит, это серьезно. Зачем, не знаю, но должен узнать. Первый раз маякнуло в коридоре Останкино, теперь второй раз, ну и при личной встрече. Там какая-то подсказка будет, иначе и быть не может. И я испытал резкий душевный взлет. Кураж, так бывает, когда ты ловишь волну судьбы, что ли, когда чувствуешь, что сейчас события сами начнут работать на тебя. Вот это я уловил, глянул в левое зеркало заднего вида и подмигнул себе. Работаем, произнес вслух. К этому времени МКАД почти встал. Ближе к Ярославке уже ползли, время от времени притормаживая. После нее пошло полегче, но у Дмитровского вновь стопорнулись. Ну, собственно, Так я и ехал, поглядывая на часы, не особо беспокоясь, до конца рабочего дня точно успевал, лишь бы аварии какой не случилось, тогда черт его знает, как дело обернется. Впрочем, я в аварию не верил. Почему? Да все по тому же куражному предчувствию. Если волна подхватила, то и понесет мимо всяких препятствий, каверс, заморочек. Это у меня тоже итог жизненного опыта. Точно так и вышло, с приостановками, но, в общем, без проблем я добрался до Волоколамки, свернул. Глушка так подробно и толково разъяснил мне дорогу, что коттеджный поселок я отыскал вмиг. Это на самом деле была закрытая территория, даже каменный забор, ну, из шлакоблоков, но с фигурными претензиями. Докатил я до проходной или КПП, не знаю, как точнее сказать. Охранник, коренастый немолодой мужик с бычьей шеей, наверняка бывший борец, проверил мои документы, уточнил. Одинцову, значит, на участок, да, вернее, супруга его делала заказ. Вот, я сделал вид, что вспоминаю имя отчества, вынул бумажку. Вот, Челяднина Лилия Кирилловна, знаем такую, согласился страж. Смотри, вон до того угла, там налево, по левой тоже стороне, третий дом. Да сразу угадаешь, там сейчас хохлы должны работать, целая бригада. Поблагодарив, я поехал по немощенной пока ухабистой дороге, повернул влево и, действительно, без труда распознал нужный участок. Там с линцой возились несколько мужчин неряшливого вида, перекликаясь по именам. Говорили они по-русски, но с характерными шаканьем и хыканьем. «Здорово, мужики!» – проорал я им, выпрыгнув из машины. «Где хозяйка?» – «Та в доме», – в растяжку произнес один. «А ты шо, материал привез?» «Так точно. Ну так ступай в дом». «А, вон хозяйка уже и вышла». Лилия Кирилловна в белом адидасе с черными лампасами вышла на крыльцо, близоруко щурясь. Должно быть, со зрением у нее было не ахти, но очков она принципиально не носила, что ли. Может, опасалась выглядеть старше, а может, думала, что этой деталью перечеркнет весь свой роскошный шарм, не знаю. А может, и то, и это вместе. Среди многих профессиональных навыков у меня устоялась привычка смотреть людям на руки. Это о многом говорит. Какие они, эти руки? Размер, форма ногтей, чистота, маникюр, украшения, отсутствие пальцев. И в этом случае, понятно, я бросил умелый, мгновенный и незаметный взгляд на руки хозяйки. Хоп, а вот и он. Сюрприз. Конечно, на этих ухоженных руках богатой дамы были и маникюр, и со вкусом подобранные, изящные золотые кольца. Но не это главное. Главное – книга. В правой руке редакторша держала книгу скандально знаменитого психолога Станислава Грофа, чеха, проживающего в США, за пределами мозга. Сей автор выдвигал самые смелые, если не отчаянные гипотезы относительно способностей и возможностей человека, и не страшился подкреплять их сомнительными практиками, отчего, понятное дело, заслужил ругань и обиды научного сообщества. Это достиг популярности, какая академическим ученым и не снилась. И увидав эту книгу, я вмиг понял, что мне надо делать, чего ждет от меня рука судьбы. «Здравствуйте, Лилия Кирилловна», – провозгласил я самым радушным тоном. «Здравствуйте», – ответила она. «А вас как зовут?» Голос был самый доброжелательный, приветливый, без малейших высокомерия и опломба. «Юрий». «Вот и познакомились», – она улыбнулась. «Я с вами и раньше был знаком», – заявил я, усмехаясь про себя. «Это, мол, я не соврал. Это я интерпретировал. В смысле?» – заинтересовалась мадам. «На коромысле, завертелось у меня на языке, но я, конечно», – сказал иное. «Востанкина», – я чуть усмехнулся. «Правда, вы вряд ли помните». «Вот как», – протянула она, соображая, где могла там меня видеть, но я не дал ей заплутать в тщетных воспоминаниях. «Я и Кулебякина знаю», – сообщил я весомо. «А-а», она заулыбалась, но с некоторым напряжением. «Кстати, он в ваших программах снимался?» — спросил я, не упуская инициативу. «Не совсем», — странно ответила Лилия Кирилловна. «То есть, видите ли», — заговорила она так, словно отчитывалась передо мной, — «вообще-то был такой замысел, но не состоялся. Наверху решили, что мы будем смешно выглядеть, якобы несерьезно выпускать в эфир такого, как бы это помягче сказать, городского сумасшедшего». Я не стал говорить мягче. Редакторша чуть подняла брови и развела руками. Дескать, не я это произнесла, а я почуял, что в разговоре наступил ключевой момент. «Я ваше начальство прекрасно понимаю, я бы и сам его к съемкам не подпускал, Кулебякина. Но, тут я как бы впервые уронил взгляд на книгу. Вы извините, Лилия Кирилловна, Вот я у вас графа вижу, а отсюда вывод. Вы же наверняка читали и «Сияние» Стивена Кинга. Возможно, фильм Кубрика смотрели с Джеком Николсоном. Говоря все это, я видел, как расширяются глаза собеседницы, как застывает взгляд. Она явно была поражена. Как это странно. Случайный гость вдруг ни с того ни с сего говорит о том, о чем она давно и плотно размышляет. Ну это же не просто совпадение, нет, да, заторможенно произнесла она, конечно. А вы к чему это? А к тому, я внушительно понизил голос, что вот это самое сияние оно у Кулебякина есть. Кривое, перекошенное, но есть. Понимаете, и тут я как бы спохватился. А, слушайте, я же не сказал. Вот вы думаете, наверное, приехал экспедитор, привез товар и понесло его невесть куда. Извините, хочу пояснить. Пояснил, что в московских «Зорях» подрабатываю, а вообще-то я аспирант, и честно рассказал о своей аспирантуре, кафедре, теме диссертации. Но диссертация диссертацией, а постепенно я пришел вот к этим идеям. Я выразительно указал взглядом на книгу. Я это читал, у меня тоже эта книга есть, и не только она, а самая любопытная. Сказав так, я намеренно сделал паузу, что книга графа у меня есть, совершенная правда. Купил на книжном развале на Кузнецком мосту, и читал с интересом, отделяя вздор от действительно каких-то полезных находок, наводящих на далеко идущие мысли. А самым любопытным хозяйка меня опередила. Вы перевели это на себя, я усмехнулся. А вы разве нет? Если честно, я в это не верю. Хотя бы, да, по самому себе. Она как будто застыла на миг, и вдруг засуетилась. Юрий, да что же мы так стоим, идемте-ка поговорим. Так ведь разгрузиться надо. Ребята сделают. Дима, подойдите, пожалуйста. Подошел чернявый, сильно заросший щетиной мужик лет 40, видимо, старший. Дима, начало хозяйка, и они быстро договорились. Я подогнал газель задним бортом к хозяйственной постройке, а все остальное Лилия Кирилловна перепоручила своим охламонам. Пойдемте, Юра, потолкуем. Документация на товар. Я показал бумаги. Да-да, конечно, идемте в дом. Там, правда, еще не обжито, поэтому нам не помешает. Кофе, чай, чай, отлично. Чай у нас превосходный, Дорсет, без сахара и молока. Не-не-не, ни в коем случае. Ну, сливки можно добавить, это я признаю, но не сахар. В огромном доме действительно было не обжито, не обихожено. Мебели по сути не было. Лилия Кирилловна включила электрочайник. Присели за какой-то антикварный ветхий стол, точнее, стол-буфет, доживший до наших дней из начала века, если не из прошлого. Накладные хозяйка невнимательно сунула за стеклянную створку. «Послушайте, Юра, вы меня так заинтересовали. Знаете, я не верю в случайности такого рода. Вот появляется внезапно человек и заводит разговор на тему, которая меня давно волнует, о сверхспособностях». Можно так сказать, можно иначе. Я вижу, вам тема эта близка. Да мало того, что близка, вы ведь наверняка пробовали что-то практиковать. Я пожал плечами. Не знаю, насколько это можно назвать практикой. Это само собой происходит. Что? Так и навострилась Лилия Кирилловна. Я еще секунд 5 сознательно потомил ее нахмуренной неизвестностью, проговорив. Даже не знаю, как сказать. Прозвучит как фантастика. Вы поверите? Поверю ли, не знаю, но готова выслушать все. Знаете, мне такое приходится видеть и слышать, что не удивляюсь я уже ничему. Да вот, вам же наверняка знакомо такое имя. Брынцалов. Владимир Брынцалов, ММ. Из тактических соображений я изобразил, что напрягаю память. Это вроде бы такой спиртолекарственный магнат, совершенно верно. Ну вориш из нынешних. Сейчас он в политику рвется изо всех сил. Как-то пролез в ближний круг к Рыбкину, председателю Госдумы. Ну как пролез? Понятно, как, занес бабло, усмехнулся я, если воспользоваться терминологией нашей бизнес-элиты. Усмехнулась и она, что совершенно недоказуемо, но более, чем вероятно. Теперь на декабрьские выборы идет в списке блока Ивана Рыбкина. Так вот, он в том числе рвется и на телевидение, к нам, и на НТВ, к Малашенко. Пообщалась я с ним. Впечатление ураганное. Вот вы так верно сказали про сияние Кинга. У этого Брынцалова сияние просто бешеное. То есть заряд каких-то сил, энергий, неизвестных современной науке. И непризнаваемых этой наукой. Именно. А они есть, энергии. Мне 3 минут общения с ним хватило, чтобы это ощутить. И еще одно понять. Он совершенно не догадывается, не соображает, на какой золотой жиле сидит. Абсолютно. Все это у него стихия, Шторм, сумбур, не контролируется. Знаете, Юра, я вот так смотрю на него и думаю, а что с ним будет? Мне кажется, он еще взлетит во власть, а потом плохо кончит. Но разве же об этом кому скажешь? Вот, с жаром вскричал я, вот и я молчу. Не поймут ведь, я сделал вид, что разволновался, при этом прикидывая, что из меня, пожалуй, мог бы выйти актер. Лилия Кирилловна искренне уверяла, что поймет, и не верить ей не было никакого резона. По сути, дело было сделано, и вот я как бы решился. Словом, у меня бывают такие озарения, что ли, я предвижу будущие события. Такая баба Ванга, извините за сравнение. Хозяйка замахала руками, чтобы я не извинялся. А в чем это выражается? Жадно спросила она. Хаем, я нахмурился. Да иной раз и говорить не хочется. Этим я, конечно, разжег любопытство редакторши до последней крайности. И продолжая хмуриться, поведал, что вот, например, было мне видение, завтра должно случиться нечто на Красной площади. Что-то очень нехорошее. Теракт не теракт. Возможно, попытка захватить заложников. А может, попытка протестного самоубийства. Да, точно сказать не могу. На это мое ясновидение не тянет. Не хватает мощности. Но что какая-то гадость будет, даже не сомневаюсь. Лилия Кирилловна смотрела расширенными глазами. Точно, близорукость у нее есть, Юра. Но ведь это же ужасно. Как бы предупредить? Как? Горько усмехнулся я. Да никак, вы представляете это себе? Я звоню в ФСБ или прихожу на Лубянку с такой замечательной информацией. И меня либо в камеру, либо в Кащенко. Альтернатива, как выражался Михаил Сергеевич. Насупись, она помолчала. Признала, пожалуй. Но что же делать? Да ничего, то есть ждать. Я ведь и ошибиться могу. Кто знает, поживем увидим, что завтра будет. Лилия Кирилловна задумчиво покачала головой. Как это ужасно, знать и ничем не помочь. Тут она и вовсе умолкла, впав в какие-то тягостные размышления. Я деликатно напомнил, вы извините, но мне пора. Машину надо на базу загонять, да и накладные передать. Кстати, подпишите, пожалуйста. Да-да, встрепенулась она. Юра, как вам позвонить? Пришлось объяснить, что и тут никак, живу в общаге. Но редакторшу было уже не унять. Ладно, тогда вы мне позвоните. Востанкина. Вот номер сейчас запишу. Если на месте не окажусь, перезвоните через полчаса-час, когда-нибудь да поймаете. В понедельник и звоните. Как раз мы будем передачу готовить. Ах, Юра, знаете, я очень рада, что судьба вот так нас познакомила. Я в вас перспективу вижу. Вы ведь не Брынцелов, который стихийно одаренный, но безголовый, уж простите. Знаете, я все же хочу пробить программу о людях с необычными способностями. Впрочем, не буду забегать вперед. И она слегка виновато улыбнулась. Я еще раз напомнил про накладные. Лилия Кирилловна подмахнула их, не глядя. Вторые экземпляры я оставил себе, первые я оставил ей. Вышли на крыльцо. Обстановка немного изменилась. С соседнего участка доносились нетрезвые голоса, явно женский смех, а потом грянула музыка. Популярнейший исполнитель Кайметов тошнотным голосом загундосил свой главный хит, песню «Посетион 2». Лилия Кирилловна поморщилась. Современное актуальное искусство, так сказать, «Газель» была уже разгружена, так что мне осталось лишь попрощаться, сесть за руль и двинуться под аккомпанемент. Я не могу продолжать этот путь. Я так устал. Так устал, я хочу отдохнуть. Глубокий философский смысл заключен в этих дивных строках, процедил я сквозь зубы, осторожно управляясь с грузовиком на ухабах. Обратный путь мне пришлось проделать уже в условиях часа пик, по забитому МКАДу. Впрочем, меня это не напрягало, я медленно двигался в пробках и думал, как будут развиваться события, что мне скажет завтра Гринев. Конечно, здесь и думать-то было особо нечего, вернее, гадать, но само предчувствие того, что вот-вот ход событий тревожно ускорится, сильно напрягало мозги. Можно сказать, что и азарта нагоняло. Так я и доехал, машину загнал на базу, подмел кузов от неизбежного мусора. Чистота, не придраться. Сдал накладные и ключи Петровичу, своим ходом добрался до общаги. Честно сказать, с некоторым мысленным скрипом думал о том, что вот, а ну как нагрянет Ирина со своим душевным лабиринтом, в котором блуждать мне сейчас категорически неохота, или котя с распахнутыми объятиями, я твоя на всю ночь, а если обе сразу, я тупо устал, просто бы отдохнуть, так и сделал, даже за диссер не взялся, Петьке сказал, что завалюсь вздремнуть, не беспокоить, и точно, вырубился, проснулся посреди ночи, сознавая, что снилось что-то, чего не успел поймать. Сны тоже умеют ускользать от нас, ведь что-то было, зараза, но неплохое. Было бы худое, проснулся бы с отвратительно гнетущим чувством. А так ничего, только сожаление, что упустил нечто, что пригодилось бы. Ну да ладно, обо всем жалеть, никаких жалелок не хватит. И я вновь уснул. Глава 19. Первое, что я услышал, даже еще не увидев, проснувшись, тихий шелест и шуршание, и понял, что идет дождь. И верно, над столицей занялся кислый сырой рассвет, дополненный мелкой моросью. Она и шелестела по стеклу. В комнате ощущалась прохлада. На отоплении Лужков и команда экономили старательно. Я пригрелся под покрывалом, вставать не хотелось. Тем не менее, надо. События бегут, торопит, тревожит, да и диссертацию мою за меня никто не напишет. Поэтому, полежав еще с минуту, мысленно расставаясь с сонным ночным уютом, я решительно вскочил. Утренний туалет, завтрак, бумаги на стол, вторая глава, черт ее дери, надо с ней заканчивать. Шеф все равно накидает кучи поправок, дополнений, надо будет переделывать. Не потому, что он такой плохой, это нормально, естественный процесс созидания. И я взялся за работу. Сквозь хлипкую дверь слышно было, как проснулся и возится с плиткой Петя. Крикнул мне «доброго утра», я ответил, что-то у него подгорело, потянуло паленым. Невнятно чертыхаясь, Петя долго шкребал по сковородке не то ложкой, не то ножом. Все это, конечно, шло вторым планом, а первым я писал, перечеркивал, делал вставки, перечеркивал и вставки. Вскакивал, бросался к книгам на полках, листал, находил, не находил. Хорошая творческая работа, зажегся азартом, дело спорилось, и от моего душевного жара как будто и дождик заткнулся, и даже облачность как будто начала развеиваться. Немного, но все же посветлело в небесах. «Ай да Зимин, ай да сукин сын», — пробормотал я, глянув в исчерканное прозрачными струйками окно, и включил Шилялис. Он у меня всегда был настроен на московское вещание. Все, что было на федеральных каналах, было и здесь, а местные новости знать надо. Шла утренняя информационная программа, ведущие, молодые шатены и блондинка, принужденно улыбаясь, поздравили москвичей с выходными, дежурно пожелали набора мелких житейских благ, после чего с праздником Покрова Богородицы, живописали его происхождение, упорно произнося слово «амафор». Я все это слушал вполуха, продолжая с подъемом работать. Но вот пленарная часть передачи кончилась, пошли репортажи с мест. Первый я пропустил, за второй зацепился, третий начал слушать внимательно. И дальше так, бог ты мой, все это были рассказы о самых разных бедах и горестях. Как будто у редактора программы было хобби коллекционировать несчастья. Вот и думай, то ли в самом деле все так худо, то ли кому-то надо влить в души москвичей побольше депрессника. Из неких потаенных соображений. Пожар на каком-то мелком заводике в Лианозово. Корреспондент расспрашивал майора пожарной службы, тот явно был осторожен в словах, но все равно оставался осадок. Поджог, скорее всего, носит криминальный характер. Конкуренты палят конкурентов. И хорошо еще, что обошлось без жертв. Зато в следующем сообщении жертвы были в главных ролях. В Бирюлево на Элеваторной улице в канализационном коллекторе обнаружены трупы двух неустановленных бездомных. Документов, естественно, нет. Камера показала столпившихся вокруг открытого люка милицейских чинов, врачей скорой помощи, на чьих лицах я увидел только профессиональное равнодушие. Далее речь пошла о пьяном безобразии, учиненном жителем Тушино. Дошел до Белки, выскочил в неглиже в подъезд, носился по этажам, оглашая пространство бредовыми воплями. Репортер сунул микрофон соседке, тетушке в застиранном сиреневом халате и в очках. «Да это не в первый раз», — говорила она, вытаращив глаза. «Если бы в первый, то вроде бы не пьет, человек как человек, а как начнет пить, так удержу на него нет». Ну и так далее. Это заставило меня задуматься, позабыв про диссертацию. Попытался представить, как в подобном контексте будет выглядеть сообщение психолога, если оно состоится. Да как в самый цвет, как пуля в центр мишени. Да еще будет как сенсация на фоне этого приевшегося, нудного потока бедствий. Взорвет эфир, честно говорю, ну по-другому просто быть не может.